Глава 8. Интерлюдия 2. Те, кто не помнит прошлого, обречены на его повторение. Россия не та страна, которую можно завоевать, то есть оккупировать. Такая страна может быть побеждена лишь собственной слабостью, либо действием внутренних раздоров. Карл фон Клаузевиц. В здании германского имперского генерального штаба, что находится в берлинском районе Тиргартен, царила необычная суета. Сновали младшие офицеры, выполняя роль курьеров и адъютантов. Быстрым шагом проходили офицеры среднего звена. Степенно, с чувством глубокого собственного достоинства, курсировали генералы Рейхсхейера. Несмотря на неблагозвучное звучание на русском языке, это немецкое название армии Второго Рейха. Начальник имперского генштаба Пауль фон Гинденбург проводил сегодня расширенное совещание, на котором должен был присутствовать и кайзер, уже давно передавший нити управления армией в руки своего генерала. В это время в отделе военной разведки секции номер 3 германского генштаба царило еще большее оживление, чем во всем остальном здании. Весь отдел готовил доклад своему шефу Вальтеру Николаи. Майор Фридрих Гемп тщательно отбирал листки с разведданными и готовил папки с делами весьма примечательных личностей, каждый из которых принадлежал к партиям русских социалистов. И эти дела были едва ли не самым важным моментом в предстоящем совещании. Кроме данных по революционерам, оставались еще досье по шпионам, купленным чиновникам и внедренным на ведущие промышленные предприятия и крупные военные склады диверсантам. Абвер тщательно готовился к тому, чтобы вынудить Россию заключить с Германией мир. Пауль фон Гинденбург занял свое место во главе стола. По правую руку от него сидел генерал-квартирмейстер Эрих фон Людендорф. По левую руку и дальше расположились начальники отделов генштаба, командующие армиями, или начальники штабов армии, командующие которых не могли почтить своим присутствием данное совещание. Кайзер сидел в отдельном кресле чуть в стороне от стола совещаний. Главным докладчиком определили кронпринца прусского Вильгельма. Выйдя к огромной карте, он, взяв тонкую деревянную указку в руки, поприветствовал своего отца, кайзера Вильгельма II, а после своего начальника, Пауля фон Гинденбурга, и начал свой доклад. Начал он его с указанием линии фронта. На сегодняшний день наши войска ведут бои на Западном фронте по следующей линии. Его указка хищно уткнулась в первую точку и, следуя за извилистой черной линией, показала изломанную линию фронта. 50 километров восточнее города Ньюпорта. Далее города Лиль, Камбре, Верден, Виньон и Бельфор. На Восточном фронте бои ведутся по линии 100 километров западнее Риги, 50 километров западнее Двинска-Барановичей, восточнее Пинска, западнее Ровно и заканчивается Черновцами, где сходятся наши и союзные нам оборонительные линии войск Австро-Венгрии. Далее кронпринц обозначил направление запланированных ударов по противнику, ответил на несколько уточняющих вопросов, сверяясь по заготовленной ему справке, получил разрешение своего отца, кайзера Вильгельма II, и прошел к своему месту за столом. Согласно нарисованной кронпринцем картине, становилось ясно, что германскими войсками была захвачена вся Польша, часть Малороссии, часть Белоруссии и почти вся Литва из состава Российской империи. Далее к карте были последовательно вызваны командующие армиями, где они представляли уже свои доклады, сплошь состоящие из сухих цифр наличия личного состава, техники, боеприпасов, числа раненых, потерь за последний месяц боев и проблемных вопросов, которые мог решить только кайзер или фон Гинденбург. Наконец, с главным совещанием было покончено, и большинство собравшихся, получив одобрение или наоборот разнос, покинули совещание. Красные и бледные лица, между тем, превалировали над сияющими от похвалы минами. Дела шли плохо, и общая стратегия требовала пересмотра. За этим и остался избранный круг лиц. который и определял всю политику Второго Рейха и осуществлял его управление. Дежурный офицер, вызванный в зал совещаний, получил приказ сопроводить к высокому собранию начальника отдела Абвера, оборонозащиты немецкий, Вальтера Николаи. Шеф военной разведки уже поджидал в приемной и ждал, когда его вызовут. Получив приглашение от дежурного офицера, он весь подобрался, оправил свой мундир и, чеканя шаг, зашел в открытую дежурным офицером дверь зала. Внутри Николай сразу очутился под перекрестным взглядом пяти пар внимательных и холодных глаз. «Прошу вас, герр Оберст, озвучить нам требуемую информацию», — обратился к нему Пауль фон Гинденбург. А Вильгельм II только нехорошо сощурил свои холодные серые глаза. «Яволь! Герр Кайзер, герр генерал, начальник третьей секции главного штаба Вальтер Николай представляет свой доклад о текущем положении дел в тылу Российской империи, о тех революционных процессах, что там происходит, а также принимаемых в связи с этим мерах». Кайзер, который никогда не отличался сдержанностью, не выдержал и мрачно произнес: «Не тяните, Николай, докладывайте обстановку и какие меры вы предлагаете принять. Я вас внимательно слушаю». Пауль фон Гинденбург поморщился, недовольно дернул седым усом и тоже подал голос: «Докладывайте полную обстановку, Вальтер, те меры, которые уже нами предприняты, и те, какие еще предстоит принять». Глава Абвера уже давно был готов докладывать, но политессы и экивоки военной верхушки заставляли его держать язык за зубами, пока не спросят. Обстановка была в высшей степени сложная, а положение Германии очень тяжелым. В настоящий момент правительство Британской империи и Французской республики завершают переговоры об участии в войне североамериканских Соединенных Штатов. «Какова вероятность вступления СА США в войну?» – перебил его вопросом Вильгельм. «В самое ближайшее время они официально объявят нам войну, а вступят в нее не позднее середины апреля, герр Кайзер. Насколько быстро они смогут перебросить свои войска в Европу и начать боевые действия? У нас слабый аналитический отдел, герр Кайзер, и если нам окажут помощь, то мы сможем дать более точный анализ. Примерные сроки начала переброски американской армии ожидаются в районе лета, а активные боевые действия на стороне Антанты не раньше начала осени, в связи с немногочисленной армией и слабой мобилизацией». «Герр Кайзер», — вежливо обратился к Вильгельму II фон Гинденбург, «эти вопросы мы уже с вами обсуждали. Прошу обратить ваше внимание на ключевые вопросы по России». И уже не обращая особого внимания на Кайзера, снова обратился к главе Абвера. Вильгельм II промолчал, что также свидетельствовало о непростой обстановке. Все держалось буквально на волоске, и его неудовольствие было бессмысленным. «Прошу вас, Вальтер, продолжайте». Глава Абвера, спокойно стоявший в ожидании вопросов, оживился и продолжил доклад, оставив на краю стола одну из папок, что держал до этого в руках. «На сегодняшний момент нами внедрено множество наших агентов во все слои русского общества, кроме низового крестьянства. Подготовлено несколько диверсий с участием наших агентов. Данные диверсии планируются с помощью подкупленных рабочих и чиновников. Целью их будет уничтожение войсковых припасов в европейской части Российской империи». Гинденбург удовлетворенно кивнул. А следующий вопрос задал уже не он, а его соратник и друг, генерал-квартирмейстер Эрих фон Людендорф. «Герр полковник, вы собираетесь увеличить количество и масштаб диверсий?» «Да, несомненно, герр генерал. Это будет происходить на кораблях, как в случаях с подрывом грузового парохода «Барон Дризен» и новейшего русского линкора «Императрица Мария» в 1916 году?» «Нет, на этот раз это будет на суше. Русские усилили бдительность и даже смогли вычислить подкупленных нами помощников. Диверсии начнутся на военных складах и заводах. в частности, на Казанском пороховом заводе, а также артиллерийских складах с готовой продукцией в Казани. Эти будут самыми крупными, кроме них запланировано и множество мелких актов саботажа. «Прекрасно, Вальтер», — ответил фон Гинденбург. «А теперь перейдем к вопросам революции. Что у нас заготовлено по этому поводу?» Вальтер Николай открыл одну из папок, достал оттуда несколько листков, положил их перед высоким собранием и продолжил. По данным нашей агентуры, заинтересованными службами Британской империи и Французской республики ведется активная работа по разжиганию революционного хаоса в Российской империи с целью ее ослабления. Этим самым они преследуют цель не допустить в случае победы Антанты Российскую империю к справедливому разделу захваченных территорий и трофеев. Мы уже начали искать точки соприкосновения и в скором времени начнем работать совместно с разведками других стран над российским вопросом. Особое беспокойство у Англии и Франции вызывает возможность получения Российской империи контроля над Черноморскими проливами и захват Стамбула. Это обусловлено секретными соглашениями между Французской республикой, Британской и Российской империями от 1915 года Сазонова палеолога, а также договором Сайкса-Пико от 16 мая 1916 года. Возможная последующая передача Константинополя грекам не устраивает Великобританию. Французы более лояльно относятся к данному факту, но вынуждены идти в фарватере английских требований. Кроме данного факта, в случае поражения Тройственного союза Россия возвращает себе Польшу, а также будет являться выгодоприобретателем многих спорных территорий Австро-Венгрии, в частности Буковины и Галиции. Кроме этого, она значительно усиливает свое влияние на Балканах, где может возникнуть Великое Королевство Сербия за счет присоединения к себе территорий, находящихся под контролем Австро-Венгерской империи. Королевство Сербия будет доминировать на Балканах, являясь стратегическим союзником России и продвигая ее интересы и влияние дальше на сопредельные территории. В итоге, из-за огромных человеческих потерь всех воюющих стран, как Антанты, так и Тройственного союза, Российская империя будет обладать существенным перевесом в численности и профессионализме своей армии. Огромные людские ресурсы позволят ей без особого напряжения выставить и вдвое большие войска, чем на момент начала войны. А сильная аграрная экономика убирает проблему голода, которая для нас особенно актуальна. Ни Англия, ни Франция не могут похвастаться такими резервами. А на Западном фронте уже начинается укомплектование дивизий выходцами из колоний. Индусами у англичан и арабами у французов. Качество таких бойцов самое низкое. Кроме прочего, на сегодняшний день Россия смогла преодолеть острую нехватку оружия и боеприпасов, как было в начале войны. Она уже не нуждается в больших закупках оружия в Англии или Америке, за исключением новой техники, в основном самолетов, автомобилей и новоизобретенных танков и броневиков. Единственным слабым местом ее армии является флот, но он не критичен на данном этапе. В совокупности Англии, Франции, Германии и Австро-Венгрии нечего будет противопоставить данной силе. Это понимаем как мы, так и наши противники. В связи с этим к нам постоянно поступает информация о кардинальных и многочисленных усилиях Англии и Франции по провоцированию революционных процессов в Российской империи, чьим итогом явился совершенный государственный переворот и свержение императора Николая II с последующим созданием Временного правительства. Прошу вас обратить внимание на тот факт, что Временное правительство государствами Антанты и САСШ было признано в кратчайшие сроки. Несомненным лидером среди них оказалось САСШ, признавшее Временное правительство буквально на следующий день, что в высшей степени фантастично, учитывая их инерционность. Несмотря на ведение войны с нами, союзники России вливают большие финансовые средства на поддержку революционного движения и привлечение новых людей в процесс развала русского государства. «Прекрасно!» – перебил его кайзер. «России повезло с союзниками. Впрочем, это судьба. А сейчас доложите о тех средствах, что тратим мы в данном направлении. Мой кайзер, все выделенные для этого статс-секретарем финансов Германии денежные средства в полном объеме передаются русским революционерам через созданные в Дании и Швейцарии отделения частных банков. Мы финансируем только те партии и тех социалистов, что выступает за скорейшее окончание войны и роспуск армии, но финансирование явно недостаточное». Вальтер Николай сделал паузу, в ходе которой обвел глазами всех присутствовавших на этом секретном совещании. На этом совещании присутствовал и, собственно, сам руководитель Имперского министерства экономики Второго Рейха Зигфрид фон Рёдерн. К нему и обратился кайзер. «Рудольф, необходимо выделить русским революционерам еще денег. Мы не должны сейчас экономить на этом». «Но...» — несколько озадаченно произнес фон Рёдерн, но кайзер оборвал его. «Найдите деньги, ищите, занимайте, отнимайте у населения. Но на этих русских отщепенцев нужно потратить не меньше миллиона немецких марок, пускай даже золотом. Каждый день войны обходится нам в сотни тысяч марок. Мы истощены, нам нужен мир, но Антанта и слышать не хочет об этом, предчувствуя свою победу. У нас есть только один выход – это свалить русского колосса на глиняных ногах и свести все к ничьей на Западном фронте. Тогда мы можем надеяться снизить размер репараций и отторгнутой после заключения мирного договора территории. К счастью для нас, англичане уже надпилили ноги этого колосса. Нам остается лишь слегка толкнуть его в спину. Или вы со мной не согласны, Пауль? Мой кайзер, я полностью с вами согласен и предлагаю любезному Зигфриду потратить на эти цели больше, чем миллион марок. Рад, Пауль, что вы меня понимаете и поддерживаете, отозвался кайзер впервые за весь вечер, вышедший из своего хмурого состояния. «А не опоздали ли мы?» — внезапно вопросил глава Министерства иностранных дел Германии Артур Циммерман, который тоже присутствовал на данном совещании. «Нет», — ответил ему глава Абвера, — «не опоздали. Английский посол сэр Бьюкинен сыграл на опережение. К тому же у нас с англичанами одна цель. Революция в России произошла. Развал армии начался. Но и англичане, и французы будут толкать русских под руку, пытаться их же руками развалить армию русских, чтобы она не угрожала им. Однако они еще могут организовать одно-два наступления, пусть даже насквозь театральных. Нам же нужен как можно более стремительный развал армии Российской империи и сепаратный мир. Мы собираем сейчас по всей Европе всех тех, кто будет агитировать население Российской империи на прекращение войны, преследуя свои цели и помогая нам в наших. То есть мы готовим революционный десант? Спросил Циммерман. Точно так, подтвердил Николай. А мы ли его готовим? К нам уже обращались англичане с просьбой пропустить российских революционеров через Германию. И мы им уже неоднократно отказывали в этом по приказу его императорского величества. Глава германского ВИДа посмотрел на кайзера. «Да, я помню это», — сказал кайзер. «Эти джентльмены во фраках прохиндеев все норовят потаскать нашими руками каштаны из огня. Поэтому я им и отказал». Артур Циммерман, глава МИДа, который непосредственно имел контакты с противниками по дипломатическим каналам, а также получал информацию, в том числе и от Абвера, через начальника генштаба Германии, решил убедить кайзера. «Мой кайзер, мир меняется, и сейчас в наших интересах, чтобы в России взяло верх влияние радикального крыла революционеров. Возможно ли нам пойти навстречу пожеланиям нашим врагам и разрешить им проезд?» Кайзер пристально взглянул в глаза Циммермана и произнес: «Если бы я не знал вас так хорошо, Циммерман, я бы подумал, что вы работаете на англичан». Но он махнул рукой на расстроенного этими словами министра. «Положение дел действительно у нас непростое, и я склонен пойти навстречу нашим врагам. Как вы на это смотрите, Пауль?» Фон Гинденбург, и сам раздумывавший над этим вопросом, решил подключить к проблеме и главу Абвера. Сколько вообще набралось этих маргиналов и клоунов? Всего должно быть 159 человек. У меня есть и более широкий список, но этого будет более чем достаточно. На сегодняшний день это представители партии, Российская социал-демократическая рабочая партия, Всеобщий еврейский рабочий союз Польши, Литвы и России, Бунд, Латышская социал-демократическая рабочая партия, Социал-демократическая партия Польши и Литвы, Польская социалистическая партия, Партия социалистов-революционеров, Анархист-коммунисты, Еврейская социал-демократическая рабочая партия, Сионистско-социалистическая рабочая партия и так называемые «дикие». Вот их списки. И шеф Абвера указал глазами на лежащие листки на столе. Гинденбург поднял листки и быстро пробежал их взглядом. Список взят из газет В. Бурцева «Общее дело» за 14.10.1917 и 16.10.1917. 1. Ульянов Владимир Ильич родился 22-го, 10-го апреля 1870 года, Симбирск, Ленин. 2. Сулишвили Давид Сократович родился 8 марта 1884 года, Сурам, Тифлисская губерния. 3. Ульянова Надежда Константиновна родилась 14 февраля 1869 года, в Петрограде. 4. Арманд Инесса Федоровна родилась в 1874 году в Париже. 5. Сафаров Георгий Иванович родился 3 ноября 1891 года в Петрограде. 6. Морточкина Валентина Сергеевна родилась 28 февраля 1891 года. 7. Харитонов Моисей Мотьков родился 17 февраля 1887 года в Николаеве. 8. Константинович Анна Евгеньевна родилась 19 августа 1966 года в Москве. 9. Усиевич Григорий Александрович родился 6 сентября 1990 года в Чернигове. 10. Кон Елена Феликсовна родилась 19 февраля 1993 года в Якутске. 11. Равич Сара Наумовна родилась 1 августа 1979 года в Витебске. 12. Цхакая Михаил Григорьевич Миха родился 2 января 1865 года. 13. Сковна Абрам Анчилович родился 15 сентября 1888 года. 14. Радомыслиский Г. Зиновьев Овсей Гершин Аронович 20 сентября 1882 года в Елисаветграде. 15. Радомыслиская Злата Эвновна родилась 15 января 1982 года. 16. Радомыслиский Стефан Овсеевич родился 17 сентября 1988 года. 17. Ривкин Залман Берг Асерович родился 15 сентября 1983 года в Вележе. 18. Слюсарева Надежда Михайловна родилась 25 сентября 1986 года. 19. Габерман Михаил Вульфович родился 6 сентября 1992 года в Москве. 20. Абрамович Майя Зеликов родился 27 марта 1981 года. 21. Линде Иоганн Арнольд Иоганович родился 6 сентября 1988 года в Гольдингене. 22. Бриллиант Сокольников Григорий Яковлевич родился 2 августа 88 года в Ромнах. 23. Мерингов Илья Давидович родился 25 октября 77 года в Витебске. 24. Мерингов Мария Ефимовна родилась 1 марта 86 года в Витебске. 25. Розенблюм Давид Мардухович родился 9 августа 77 года в Борисове. 26. Пейнисон Семен Гершевич родился 18 декабря 87 года в Риге. 27. Грибельская Фаня родилась 19 апреля 91 года в Бердичеве. 28. Паговская Буня Хемовна родилась 19 июля 89 года в Рекинах. При ней сын Рувим родился 22 мая 13 года. 29. Айзенбунд Мейер Кивов родился 21 мая 21 года в Слуцке. Российская социал-демократическая рабочая партия, РСДРП. 1. Аксельрод Товия Лейзерович с женой. 2. Аптекман Иосиф Васильевич. 3. Асиариани Сосипатр Самсонович. 4. Авдеев Иван Ананьевич с женой и сыном. 5. Бронштейн Симковский Семен Юльевич с женой. 6. Беленький Захарий Давидович с женой и ребенком. 7. Багрова Валентина Леонидовна. 8. Бронштейн Роза Абрамовна. 9. Беленький Ая. 10. Баугидзе Самуил Григорьевич. 11. Войков Петр Григорьевич Лазаревич. 12. Ванадзе Александр Семенович. 13. Гишвалинер Петр Иосифович. 14. Гагиашвили Поликарп Давидович с женой и ребенком. 15. Гохблит Матвей Иосифович. 16. Гудович. 17. Геронимус Иосиф Борисович. 18. Герштен. 19. Жвив Макар Семен Моисеевич. 20. Добговицкий Захария Лейбов. 21. Далидзе Соломон Есеевич. 22. Иофе Давид Наумович с женой. 23. Коган Владимир Абрамович. 24. Капельман. 25. Коган Израиль Иеремеевич с женой и ребенком. 26. Кристи Михаил Петрович. 27. Левина. 28. Левитман Либо Берковна. 29. Левин Иохим Давидович. 30. Людвинская Т.Ф. 31. Лебедев Полянский Павел Иванович с женой и ребенком. 32. Луначарский Анатолий Васильевич. 33. Мендер З. Орлов Федор Иванович. 34. Мгеладзе Власа Джерисманович. 35. Мунтян Сергей Федорович с женой. 36. Маневич Абрам Эвель Израилевич с женой. 37. Мавшович Моисей Соломонович с женой и ребенком. 38. Мануильский Дмитрий Захарьевич с женой и двумя детьми. 39. Назарьев Михаил Федорович. 40. Асташинская Роза Гирш Араповна. 41. Аржировский Марк с женой и ребенком. 42. Пикер Мартынов Семен Юльевич с женой и ребенком. 43. Повис Астров Исаак Сергеевич. 44. Позин Владимир Иванович. 45. Пшибаровский Стефан Владиславович. 46. Пластинин Никанор Федорович с женой и ребенком. 47. Рохлин Мортха Вульфович. 48. Райтман с женой и ребенком. 49. Рабинович Скеннер Пиля Иосифовна, 50. Рузер Леонид Исаакович с женой, 51. Рязанов Гольдендах Давид Борисович с женой, 52. Розенблюм Герман Хаскелев, 53. Соколинская Гитля Лазаревна с мужем, 54. Сокольникова с ребенком, 55. Сагреда Николай Петрович с женой, 56. Строева, 57. Садакая Иосиф Бежанович, 58. Туркин Михаил Павлович, 59. Пивзая Виктор Васильевич, 60. Финкель Моисей Адольфович, 61. Хаперия Константин Ал, 62. Цедербаум Мартов Юлий Осипович, 63. Шейкман Аарон Лейбович, 64. Шифрин Натан Калманович, 65. Иренбург Илья Лазаревич. Всеобщий еврейский рабочий союз в Литве, Польше, России. Бунт. 1. Альтер Эстера Израилевна с ребенком. 2. Барак. 3. Болтин Лейзер Хаймович. 4. Вейнберг Маркус Арапович. 5. Гальперин. 6. Дранкин Вульф Мейерович с женой и ребенком. 7. Демент Лейзер Нахумович. 8. Дрейзеншток Анна Мейеровна. 9. Занин Майром Минашевич. 10. Иоффе Пинкус Иосилев. 11. Идельсон Марк Липманов. 12. Клавер Лев Соломонович. 13. Конторский Сам Сруль Давыдович. 14. Любинский Мечислав Абрам Иосипович с женой и ребенком. 15. Левит Геллерт Левит Эйдельмейровна с ребенком. 16. Люксембург Моисей Соломонович. 17. Липнин Иуда Лейбов. 18. Мейрович Мовша Гилелев. 19. Лернер Давид. 20. Махлин Тайва Зелик Зелиманович. 21. Тусенев Исаак Маркович. 22. Раков Моисей Ильич. 23. Нахимзон Мейер Ицкович. 24. Рейн Абрамович Рафаил Абрамович с женой и двумя детьми. 25. Розен Хаим Иуда с женой. 26. Скептор Яков Лейвинов. 27. Слободский Валентин Осипович. 28. Светицкий А.А. 29. Хейфель Абрам Яковлевич. 30. Пиклис Мейер Бенционович. 31. Цукерштейн Соломон Срулев с двумя детьми. 32. Шейнис Исер Хаймович. 33. Шейнберг. Социал-демократия Королевства Польского и Литвы. СДКП и Л. 1. Гольдблюм Роза Маврикиевна. Латышская социал-демократическая рабочая партия. 1. Урбан Эрнст Иванович с женой и ребенком. 2. Шустер Иван Германович с женой и ребенком. Литовская социал-демократическая партия. 1. Мартна Михаил Юрьевич. Польская социалистическая партия. ППС. 1. Кон Феликс Яковлевич с дочерью и зятем. 2. Левинзон Лапинский Мейер Абрамович. 3. Шпаковский Ян Игнатий Александрович. Партия социалистов-революционеров. Эсеры. 1. Весенштейн Израиль Аронович. 2. Виноградова Елизавета Иевровна. 3. Говгонский Дмитрий Осипович. 4. Кальян Евгения Николаевна. 5. Клюшин Борис Израилевич с женой. 6. Левинзон Мейер Абрамович с женой и ребенком. 7. Лункевич Зоя Павловна. 8. Дахлин Давид Григорьевич с женой и ребенком. 9. Натансон Бобров Марк Андреевич с женой В.И. Александрова. 10. Балеева Урес Мария Александровна с ребенком. 11. Пирель Ревекка. 12. Порошьян Трон Першевич. 13. Розенберг Лев Иосифович с женой и двумя детьми. 14. Устинов Безземельный Алексей Иванович. 15. Ульянов Григорий Карлович. 16. Фрейфельд Лев Владимирович с женой и ребенком. 17. Тенделевич Леонид Абрамович с женой и двумя детьми. Анархисты-коммунисты. 1. Буцевич Александр Станиславович. 2. Вьюгин Яков с женой и двумя детьми. 3. Гитерман Абрам Моисеевич с женой и ребенком. 4. Гольдштейн Абрам Борисович. 5. Юстин Давид. 6. Липдиц Ольга с ребенком. 7. Максимов Ястржемский Тимофей Федорович. 8. Миллер Абрам Липович с женой и двумя детьми. 9. Рубинчик Эфраим Абрам Аронов. 10. Ривкин Абрам Яковлев. 11. Сигалов Абрам Вольфович с женой. 12. Скутельский Иосиф Исакович. 13. Тойбисман Ветя Израилевна. 14. Шмулевич Эстер Исааковна. Еврейская социал-демократическая рабочая партия по аллее ЦИОН. ЕСДРП ПЦ. 1. Воловнин Аласса Авсеевна. 2. Динес Ривка Хаимовна. 3. Кара. Сионистско-социалистическая рабочая партия. ССРП. 1. Розенберг Лев Иосифович. Дикие. Заявили себя как не принадлежащих к какой-либо партии. 1. Авербух Шмуль Лейб Иосифович. 2. Балабанова Анжелика Исааковна. 3. Брагинский Монус Осипович. 4. Ганеонский Иосиф Абрамович. 5. Киммель Иоганн Вальдемар. 6. Караждай Георгий Артемьевич с женой. 7. Зифельд Артур Рудольфович. 8. Марарам Эля Эвельич. 9. Макарова Ольга Михайловна. 10. Мейснер Иван с женой и двумя детьми. 11. Адоевский Северов Афанасий Семенович. 12. Акуджава Владимир Степанович. 13. Рожковский Хаим Пинкусович. 14. Слободский Соломон Морткович. 15. Соколов Павел Яковлевич. 16. Стучевский Павел Владимирович. 17. Троиновский Константин Михайлович. 18. Шапира Марк Леопольдович. Гинденбург прочитал список, снял очки, коротко рассмеялся и передал списки кайзеру. Тот также пробежал их взглядом, после чего хмыкнул и произнес: «Это что? Получается, судьбу Российской империи будут решать поляки, евреи и грузины?» «Русские заняты», — пожал плечами глава Абвера. «У них другие дела. Они думают о власти, сводят счеты друг с другом, а большая часть просто недоуменно вертит головой. Кроме того, масонская ложа «Великий Восток народов России» получила четкие инструкции из Франции и Англии не препятствовать революционным процессам. Вот они и не препятствуют. Государственный переворот совершили первые лица государства вместе с членами царской фамилии, но процесс вышел из-под контроля. Зачинщиков убрали, а остальные не понимают, что им делать с этой наградой. Никто из них и правда не знает, что из этого выйдет. Но, думается, революционеры на правильном пути. Том пути, который нас полностью устраивает. И в этом мы должны быть солидарны с нашими врагами-англичанами. Я склонен согласиться с министром иностранных дел, мой кайзер, почтительно сказал Гинденбург Вильгельму II. Отлично. А на кого из этих рыцарей революции мы будем делать ставку? Кто их лидер? Спросил кайзер у Николая. Ни на кого конкретно, ответил шеф разведки. Никто из них не заслуживает нашего внимания. Я полагаю, что потенциалом среди них обладает, возможно, Владимир Ульянов, скрывающийся под псевдонимом Ленин. Партийная кличка «Старик». Он из фракции большевиков, партии РСДРП. Очень неприятный человек, но среди других выделяется умом и беспринципностью борьбы за свои идеалы. Придерживается радикального социализма, но сам предельно прагматичен. Он груб и неразборчив в средствах ради достижения своих целей, но ясно их осознает, в отличие от других. Да, такие люди смогут разрушить многое, если предоставить им такую возможность, задумчиво произнес кайзер. Хорошо, пускай будет он. Организуйте его финансирование через нашего посла Мирбаха или через частное лицо, приказал он и министру иностранных дел, и министру финансов. И как, кстати, будет осуществляться их проезд через нашу территорию в Россию? Спросил у Вальтера Николая кайзер. Я, мой кайзер, предлагаю собрать всех в Швейцарии и отправить их оттуда под охраной. Лучше всего в блиндированных вагонах. Через Швецию, а затем Финляндию они и попадут в столицу. Почему в блиндированных? Вы имеете в виду, что в пломбированных? Спросил фон Гинденбург. Да, именно так. Я бы и в блиндированных их отправил. Это надежнее. Они не смогут потеряться или сбежать при пересечении границ. А кроме того, мы сможем защитить наших граждан от их тлетворного влияния и неприятных эксцессов. Возможны определенные проблемы. А блиндированный вагон будет пользоваться правом экстерриториальности, что гарантирует невмешательство сторонних лиц. Достаточно, полковник. Прервал его кайзер. «Неприятный груз. Каким маршрутом из Швейцарии мы можем их отправить?» «Есть несколько вариантов, мой кайзер. Основной – это из Швейцарии, через Германию поездом в блиндированных вагонах. По пути Цюрих, Готмадинген, Заснец, затем морским паромом в Швецию, оттуда поездом в Финляндию и поездом из Финляндии в Петроград. В течение 2-3 недель они прибудут на место в полном составе, если их не арестуют русские в Финляндии и Петрограде. А кто будет заниматься этим с их стороны в Швейцарии? Некто Фридрих Платтен, активист рабочего движения и член швейцарской социал-демократической партии. Ладно, наладьте с ним контакты. С этим планом согласен, утверждаю. Пауль? «Я согласен, мой кайзер. Это наиболее удобный вариант». «Тогда, Пауль, назначьте несколько офицеров для их сопровождения и позаботьтесь о хорошем конвое. Принесут ли они пользу или нет, но они не должны вольготно чувствовать себя на нашей территории. Посадите их на паром, а дальше это будет забота англичан по доставке». Кайзер рубанул рукой воздух, поднялся со своего кресла и начал возбужденно расхаживать перед столом, за которым сидели его министры. «Решено! Да будет так!» «Вальтер, спасибо за ваш труд. Вы свободны. В случае изменения обстановки немедленно ставьте в известность фельдмаршала фон Гинденбурга и меня». «Я воль!» — по-военному кратко ответил Вальтер Николай, собрал свои бумаги в папке, развернулся и быстро удалился из зала совещаний. «Что же, господа, с нами Бог, мы победим!» — сказал кайзер, кивнул присутствующим и покинул зал совещаний. Вслед за ним потянулись и остальные. Однако раньше них из зала совещаний выскочил шеф Абвера. Ему предстояло много работы. Очень много!